Глава 9. Бесконечный кошмар. Звук, донесшийся откуда-то снаружи, заставил меня резко вскинуться, подняв голову со стола. Должно быть, я задремал, поскольку в кабинете было темно, а шум моря утих с наступлением ночи. Я вышел на балкон. Какие-то фигуры копошились в тенях возле моего дома. Если бы у меня было ружье, что бы они ни затевали, я бы очень скоро положил этому конец. Однако у меня не было оружия, так что я вернулся обратно в дом и отыскал фонарь. Батарейки сели, но фонарь еще мог тускло светиться. Вооруженный фонарем, я снова выполз на балкон. На миг неверный луч света выхватил из темноты пару изумленных пучеглазых лиц, уставившихся на меня. Потом затаившиеся фигуры слились с тенями и исчезли за углом дома. Я услышал звон ключей. Что ж, в этом направлении они бы не слишком преуспели. Вдобавок к тому, что я заколотил двери изнутри, я еще и задвинул все засовы. Но эта попытка вторжения по меньшей мере продемонстрировала решимость глубоководных, и я был рад, что принял меры предосторожности и надежно забаррикадировался. Затем, когда я уже собирался вернуться с балкона обратно в кабинет, снизу раздался тихий голос, который позвал меня. «Джон! Джон Воллистер! Почему бы вам не сдаться, Джон Воллистер? Вам не победить, вы это знаете!» Хотя именно этого голоса я никогда раньше не слышал, по его потрескивающему звучанию я сразу же понял, что его источником мог быть только глубоководный. Направив луч фонаря на темные деревья, окаймлявшие дорогу к утесам, я высветил небольшую группу нелюдей. Их было четверо, и одним из них был Грэм Лейн. Его руки были связаны за спиной, лицо окровавлено. Изо рта торчал темный кляп, волосы растрепаны. Его куртка была изодрана почти в клочья, и он слабо брел между тремя глубоководными. Не знаю, как он попал к ним в руки, но, несомненно, его жестоко избили. Один из троих глубоководных, повернувшись так, чтобы его лицо оказалось в круге света от моего фонаря, сказал: «Я советую вам выйти сейчас же, Джон Воллистер. Вы уже заслужили суровое наказание, и наказаний будет много, но ничего такого, чего вы не могли бы вынести. Если же вы продолжите упрямиться...» Тварь пожала плечами. «А что вы намерены сделать с ним?» — хрипло ответил я, направив луч фонаря на Грэма, стоявшего между ними. «Он не представляет для вас никакой пользы, и уж, конечно, никакой угрозы. Почему вы не отпустите его?» Утробный хохот разогнал ночную тишину. «Выходите, Джон. Мы все прекрасно понимаем, верно? А теперь послушайте. Нам пора договориться. Вы важны для нас. Вот почему мы были снисходительны к вам пока. Однако вас, как я уже сказал, ждет наказание, и чем дольше вы сопротивляетесь, тем хуже вам будет. Вы вполне можете навлечь на себя крайнюю меру наказания. Вот почему мы привели с собой молодого мистера Лейна. Ведь мы не можем позволить ему так просто пустить под откос всю нашу программу, верно? Так что мы решили сделать из него поучительный пример». Голос затих, и последовало жуткое многозначительное молчание. «Что вы хотите сказать?» — просипел я. «Кто вы, черт возьми, такой, чтобы угрожать и...» «Молчите!» — прошипел незнакомец, вмиг утратив всю свою наигранную приветливость. «Молчите! И смотрите!» Трое глубоководных отошли в сторону от спотыкающегося пленника, оставив его в одиночестве на дорожке. Луч света дрогнул, остановившись на связанном и сбитом юноше. а потом из темноты нахлынула невыносимая вонь морских водорослей и грязи. Я чуть не выронил фонарь, узнав этот запах из глубин океана. Это было чудовищное зловоние Шаготта. Я понял, какой была эта крайняя мера наказания. На другом конце дрожащего луча Грэм Лейн тоже почувствовал смертоносный смрад и неловко повернулся к его источнику. Из тени выплыло бесформенное нечто, поблескивавшее мириадами глаз, каждый из которых был неотрывно прикован к жертве. Шагот с хлюпаньем тек по дорожке. Грэм бросился бежать, но тут же споткнулся, упал, однако каким-то образом ухитрился встать на ноги. Черное чудовище нависло над ним. Пригвожденный ужасом к своему месту, вцепившись в перила балкона, чтобы удержаться на ногах, я мог лишь смотреть. Боже милостивый! Я просто не мог отвернуться. Фигура Грэма, ковылявшая по тропинке со связанными за спиной руками, начала клониться вперед, когда Шагот обволок ее. Секунду назад юноша еще был там, а в следующий миг осталась лишь пульсирующая, поблескивающая, черная и бесформенная масса морского чудовища. Заткнутый в рот кляп не дал несчастному возможности даже закричать, когда чудище поглотило его. И тут раздался тот приглушенный рев, который я так хорошо помнил с прошлого раза. Включились внутренние двигатели Шагота, а потом... Вверх ударила та раскаленная черная струя зловонного тумана, измельченные в пыль человеческие останки, атомизированная сущность Грэма Лейна. Наконец ко мне вернулась способность двигаться, и, выключив фонарь, я в оцепенении замер над местом ужасной казни Грэма. Медленно, очень медленно ко мне вернулись все мои чувства. К тому времени уже все утихло, а омерзительная вонь Шагота рассеялась. Весь этот эпизод напоминал кошмарный сон, который уже кончился, за исключением того, что я знал, что это был не сон. Шатаясь, я вернулся в дом и запер окна, чувствуя, как во мне нарастает зловещее и совершенно нечеловеческое возбуждение. Нестерпимое желание разрушить мои с таким трудом возведенные укрепления, отпереть все засовы и ринуться из дома в битву с теми, кто искал меня. В моем воспаленном мозгу быстро сформировался дикий план, безумный порыв, который заставил меня в ярости метаться по дому, пока, наконец, я не распознал источник новой угрозы и не начал с ним бороться. Ярость стала проявлением моего начинающегося безумия, несомненно вызванного ужасной смертью Грэма Лейна. Доказательством того, что моя подорванная лекарствами психика стремительно слабела. Охваченный яростью, я вышиб дух из сэмпла, и, убегая из лодочного клуба, я тоже чувствовал безумное желание броситься в море и отдаться на волю волн. Похожее безумие охватило меня и тогда, когда я разговаривал по телефону с Сарой. Дикие эмоции, бушевавшие внутри меня, были прямым результатом моей метаморфозы и моего нежелания принимать таблетки, которые могли сохранить мне рассудок. Когда истина забрезжила где-то в моем мозгу, я отправился прямо в ванную и намочил голову. И через несколько минут я снова стал сам собой. Затем, задвинув на самые дальние задворки памяти картину смерти юноши, пытавшегося мне помочь, я вернулся к моей рукописи и принялся лихорадочно писать, не обращая внимания на то, что уже давно наступила глубокая ночь. Когда я снова начал клевать носом над своей работой, я услышал странный звук, доносящийся откуда-то снизу. Я находился в таком состоянии, когда любой посторонний шум резал ухо. Я быстро спустился в темноте на первый этаж, бесшумно проверил мои укрепления и прислушался, не повторится ли звук. Я находился в библиотеке, осматривая высокие и узкие окна, когда он раздался снова, на этот раз где-то совсем близко, испугав меня до ужаса. Кто-то пытался вскрыть одно из окон автогеном. Я бесшумно пробрался в кухню, нашел большой тесак и вернулся в библиотеку. Отлично зная дом, я ни разу нигде не включил свет. Только лампа в моем кабинете продолжала гореть, и мои противники, несомненно, полагали, что я сейчас там и крепко сплю. Что ж, я приготовил им неприятный сюрприз. Я сел, положив на колени тесак, и стал ждать. На светящемся циферблате библиотечных часов был ровно час ночи, когда первую доску отрезали и осторожно убрали. Я встал и отошел в сторону, чтобы остаться незамеченным, когда в библиотеку ворвался луч света снаружи. С моря дул бриз, и вместе с ним комнату наполнил запах океана, который был каким-то не таким. За стеной бесспорно суетились глубоководные. Отметая дальнейшие сомнения, в отверстии показалась пятнистая и перепончатая рука. Перепонки намного превосходили мои собственные, так что я понял, что их обладатель должен быть полностью развившимся глубоководным. За тот час, который я провел безмолвно сидя в темноте, моя ярость снова разрослась до ужасных размеров, так что я не отдавал отчет в своих действиях, когда сделал первый ход. Рука, которая только что начала ощупывать края образовавшейся дыры, шарила там и сям, продвигаясь все дальше и дальше, когда я силой ударил тесаком по ее пальцам. Немедленно раздался дикий крик боли, и рука исчезла, но три пальца и кончик еще одного остались внутри дома. Демонически хохоча и пританцовывая в безумном ликовании, я вышвырнул мерзкие обрубки вслед их обладателю и заколотил дыру более крепкой доской. На этот раз я использовал длинные гвозди, которые можно было выбить только большим молотом. Я не боялся, что глубоководные воспользуются огромной силой шагота, чтобы ворваться внутрь. Это вызвало бы серьезное разрушение, которое не так легко объяснить. Закончив восстанавливать поврежденную баррикаду, я включил свет и в течение следующего часа занимался дополнительным укреплением остальных комнат первого этажа. Что бы ни случилось, я не собирался позволить глубоководным заполучить меня до того, как моя рукопись будет завершена. Через некоторое время после отчаянных физических усилий безумие покинуло меня. Так что, когда я закончил, то обнаружил, что снова пришел в себя и безумно устал. Но в конце концов, довольный, я бесшумно вернулся обратно в кабинет. Свет на первом этаже я оставил включенным, пусть думают, что я все еще внизу. Возможно, это убедит их держаться подальше от моего дома. Остаток ночи я провел в работе над рукописью, то и дело клюя носом. Я просидел за столом, пока рассветное солнце не вползло ко мне в комнату. И тогда я понял, что дожил до нового дня. Умывшись, я снова вышел на балкон. Они все еще были здесь. Большая машина, группа на пикнике, наблюдатель на вершине лестницы. Но около дома никого не было. Это как нельзя лучше отвечало моим интересам. Я быстро позавтракал и приготовился снова принять душ. Именно тогда я обнаружил, что обложили меня по-настоящему. Вода из душа бежала с куда меньшим напором, чем обычно. Я тут же выключил воду, надел халат и поднялся на чердак. Произошло то, чего я и боялся. Глубоководные ухитрились как-то перерезать мое водоснабжение, и в дом не поступало воды. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они отключат электричество? Ответ я узнал в полдень, когда попытался сварить себе кофе. Игра окончена. Видимо, они разозлились всерьез. И все же, если бы я смог продержаться еще хотя бы одну ночь, то успел бы закончить свою работу. Действительно, работа над рукописью превратилась для меня в наваждение. По мере того, как день медленно полз к вечеру, я писал все быстрее и быстрее. Однако же я не мог надеяться продержаться без сна и обнаружил, что сплю урывками, каждый раз резко просыпаясь от малейшего шороха. После этого я вставал, отправлялся в ванную и хорошенько смачивал лицо и жабры, каждый раз тщательно закрывая краны, чтобы растянуть стремительно убывающий запас воды в трубах. Около 6 часов вечера мой тревожный сон прервал настойчивый телефонный звонок. Но не только он, ибо свет в моем кабинете включился. Глубоководные почему-то решили временно включить электричество, но не воду, как я обнаружил позже. Прежде чем взять трубку, я догадался сбегать вниз и включить электрический чайник. До меня дошло, что когда я закончу разговаривать по телефону, они могут отключить электричество. Так что, если только мне удастся несколько минут продержать звонящего на линии, у меня будет кофе. Звонила Сара. И теперь ее голос был почти неузнаваем. «Джон, послушай, пожалуйста, не бросай трубку. Ты должен выслушать меня. Глубоководные очень сердиты, Джон. И если ты не образумишься, они намерены захватить тебя силой. Ты ведь уже понял, что не сможешь победить». «Я могу попытаться», — ответил я ей. «Джон, не будь идиотом. Все кончено. Теперь остались лишь ты и я. Мы вместе. И глубоководные». «Я скорее убью себя», — объявил я ей, подавив ярость, быстро закипавшую в моей душе. «Но почему? Мы будем вместе, Джон. И даже сейчас еще не поздно». «Сара», — перебил я ее, заставляя себя сохранять какое-то подобие здравого рассудка. «Уже поздно. Слишком поздно. Я не принимал таблетки». Повисла долгая тишина, потом она переспросила. «Таблетки?» Ее голос сорвался на мертвый надломленный шепот. «Какие таблетки? Не те, которые...» «Да, именно те. Те, которые не дают вашим несчастным жертвам сойти с ума. Те, которые помогают им сохранить душевное равновесие, когда изменения начинают ускоряться. Сэмпл рассказал мне о них. Но слишком поздно. Я не принимал их». «Джон, я иду к тебе», — прошептала она, и в ее изменившемся голосе прозвучало отчаяние. «Я иду». «Не сейчас, Сара», — возразил я ей. «Не приходи сегодня. Только не в темноте, не при выключенном свете. Не принеси с собой зловоние глубоководных. Если ты сделаешь это, я убью тебя. Я убью каждого мерзавца, который сунет ко мне свой чертов нос. Ты слышишь? Ты слышишь?» Я бешено швырнул трубку. Черт бы побрал всех этих вонючих выродков. Спотыкаясь, я побрел в ванную, чувствуя, как внутри меня колокочет ярость, и принялся плескать водой себе в лицо. Увидев свое отражение в зеркале, сорвал его со стены. Потом я начал метаться по дому в неистовстве разрушения. Я переворачивал стулья и столы, крушил полки с хрусталем, который собирал годами, сдирал со стен картины и срывал шторы, пока мое нервное возбуждение не начало выдыхаться. Очнулся я на кухне. Вода в чайнике все еще была горячей. Дрожа точно лис на ветру, потрясенный и ослабевший от своей неконтролируемой выходки, я сделал себе кофе и на трясущихся ногах понес чашку наверх, в свой кабинет. Потом, когда начали спускаться сумерки, а свет потихоньку угас, я вспомнил о коробке свечей, завалявшейся в одной из кухонных ящиков. Я купил их в деревне месяц назад, когда в проводке случилось короткое замыкание. Тогда я спустился вниз и отыскал их. 8 штук. 2 из них я зажег и поставил у себя в кабинете так, чтобы они давали как можно больше света. Потом я заправил и принес в кабинет паяльную лампу, которая как-то раз снимал краску. Она могла мне пригодиться, пусть даже в качестве дополнительного источника света. Приготовившись к наступлению ночи, я решил положиться на удачу и часок поспать. Я поставил будильник и вытянулся на кровати, и вскоре меня сморил сон. Что-то пробудило меня от затянувшегося кошмара, в котором я бесконечно тонул в черной воде. Мокрый от пота, вспомнив все, что произошло, я вскочил и посмотрел на светящийся циферблат будильника. 23:35. Что случилось? Я не мог поверить своим глазам. Схватив часы, я заметил, что механизм звонка заклинило. Очевидно, я сам был виноват, слишком сильно закрутил завод. Я поставил будильник на место и отправился в кабинет, где в одной из подставок все еще догорала свеча. Крошечный фитилек плавал в небольшой лужице растопленного воска. Я немедленно зажег еще одну свечу и стал ждать повторения звука, разбудившего меня. Стоило мне усесться, как снаружи тотчас же послышались какие-то непонятные шорохи. Я прошел в ванную, которая находилась именно в том конце, и тихо и осторожно на несколько дюймов приоткрыл окно. Снизу немедленно ударила почти невыносимая вонь, заставившая меня в ужасе и отвращении шарахнуться от окна. Чтобы создать такое зловоние, здесь должна была собраться целая толпа глубоководных. Интересно, что они затеяли? Я закрыл окно, взял свой тесак и бесшумно спустился вниз на кухню. Из кухни боковая дверь вела в гараж, и, судя по всему, глубоководные именно там и собрались. Но что они могли там делать? В гараже не было окон, а его внешняя дверь сделана из прочного металла. Не могли же они оттуда пытаться пробраться в дом. Я открыл дверь в гараж и буквально пошатнулся под ужасным напором вонючих газов, немедленно заполнивших кухню. Хотя батареи моего фонаря уже почти совсем сели, я все-таки прихватил его с собой. Зажав нос, я положил тесак, вытащил фонарь из кармана халата и посветил им в пыльное чрево неиспользуемой комнаты. Все оставалось точно таким, как и в прошлый раз, и... Нет, не в точности таким. Откуда-то донесся необычный звук, как будто капала какая-то маслянистая жидкость. Это чудовищная вонь, капли и движение. Я увидел какое-то шевеление и быстро направил туда тусклый луч фонаря. Крепко сжимая фонарь, дрожа так сильно, что едва мог контролировать свои движения, я медленно перевел луч обратно к широкой металлической двери. Медленные, клейкие капли темной субстанции просачивались сквозь замочную скважину и капали в маленькую лужицу на бетонном полу. Я тихо перешагнул через старые ящики и коробки и, обогнув кучу неиспользованных досок, приблизился к двери и встал на колени, чтобы посмотреть, как эта мерзость просачивается в гараж. Она была блестящего черного цвета и распространяла ту самую отвратительную вонь, от которой меня чуть не вырвало. Я подумал, не может ли она оказаться горючей? Неужели глубоководные намеревались сжечь меня? Я не думал, что они осмелятся пойти на подобную крайность. Любое последующее расследование, несомненно, приведет к... Страшное подозрение закралось в мой мозг. И прежде чем я смог осознать свои действия, остановиться, я протянул палец и коснулся края липкой лужи. Вещество оказалось теплым, клейким и прицепилось к моему пальцу, как будто оно было живым. Я дернул палец и увидел, что внешние слои кожи слезли с него, растворились. И, разинув рот, еще раз обернулся к луже ядовитой дряни, чтобы увидеть, что она превращается в небольшой бугорок. Студенистый сталагмит, увеличивавшийся прямо на моих глазах и образовывавший глаз. Боже правый! Так у них там был шагот, один из их примитивных механизмов, и он лился в мой гараж, точно гной из какой-то огромной болячки. Глаз уставился на меня, и зловонные капли на миг прекратили сочиться. Потом омерзительное око снова растворилось в первоначальной слизи, и течение возобновилось с удвоенной скоростью. Я помчался наверх, не заботясь о том, чтобы не шуметь, вернулся в мою освещенную комнату, чтобы найти способ выкурить шагота обратно на улицу. Почти в тот же миг мой взгляд упал на заправленную паяльную лампу. «Интересно, сработает ли она?» — подумал я. «Боже, она должна сработать!» Если и существует хоть что-то, против чего этот ужас из гаража не сможет выстоять, то это должен быть огонь. Я хорошо знал, что эти чудовища могут генерировать ужасные температуры внутри себя, но эта маленькая лужица, это щупальце живой материи, оно, несомненно, должно быть уязвимым. Я бросился обратно вниз на кухню, а оттуда в гараж, добрался до двери и грохнулся на колени перед... пульсирующим и комковатым озерцом мерзости. Я быстро поджег и накачал лампу, превратив ее в ревущее копье невидимого жара. Липкая гадость потекла еще быстрее, и волнение на увеличивающемся озерце стало более целенаправленным. На этот раз образовалось два глаза, выпятившихся и уставившихся на меня. Тогда я направил на них паяльную лампу. В тот же миг над лужей образовалось облако зловонного дыма, укутавшего все темной пеленой. А я, зажав одной рукой нос и рот, другой орудовал огненным мечом. Внезапно я почувствовал дикую боль в ноге, как будто на нее плеснули кислотой, и через просвет в вонючем дыму я увидел извивающиеся лажноножки неистово мечущейся слизи. Затем, сопровождаемый совершенно нечеловеческим воплем агонии из-за двери, звуком, который не под силу было бы воспроизвести ни человеческому горлу, ни горлу животного, ни какому-либо механизму, известному людям, последний клод шагов ткани исчез в замочной скважине. Я с паяльной лампой в руках остался стоять посреди пятна черного выжженного цемента. Я снова победил, получив время, необходимое для завершения рукописи. Я поднялся наверх и с головы до ног обрызгался животворной водой. Затем, как только мои нервы достаточно успокоились, вернулся за стол и продолжил работу, которая была завершена уже больше, чем на три четверти. Это произошло прошлой ночью, почти 24 часа назад. И это была последняя попытка глубоководных выкурить меня из дома. Вероятно, они знали, что я уже недолго смогу выдержать осаду. Полагаю, что они просто пытались спасти меня от себя самого, от самоубийства. Я никогда не собирался убивать себя, но они об этом не знали. Утром, когда встало солнце, я попытался немного подремать, но обнаружил, что мои кошмары стали совсем чудовищными. О сне больше не могло быть и речи. А потом мне позвонила Сара, сказав, что придет в полдень. Она пришла, принеся с собой раковину, с которой начался для меня весь этот кошмар. Она принесла и раковину, и, наконец-то, ответы на те несколько последних вопросов, которые до сих пор вызывали у меня недоумение. Ответы, которые позволили кусочкам головоломки сложиться в единую четкую картину. Я не убил Сару, как грозился, а спрятал свою рукопись, снял доски, преграждавшие вход, и встретил ее со всей приветливостью, на которую был способен. Безумие покинуло меня, оставив после себя лишь огромную усталость. Усталость поражения. Горькое знание, что не могу выиграть битву. Да, она принесла мне мою раковину, похожую на те, которые Адара Соломоновых островов используют, чтобы созывать своих рожденных на земле собратьев и заманивать их в море. Действительно, именно эта раковина впервые позвала меня. Именно ее очертания и цвета затронули какие-то потайные струны в памяти предков, которая дремлет в крови и скрывается в мозгу всех глубоководных. Эта раковина вместе со снами из рельефа послужила толчком, запустившим рост семян, таившихся внутри меня. Все остальное стало лишь медленным, но верным процессом внушения и подготовки. Сара должна была стать наживкой, которую они насадили на свой крючок. И, разумеется, я попался на приманку. Когда все пошло в точности так, как они и планировали, я испортил им весь план, вернувшись в лодочный клуб в тот момент, когда они совершенно меня не ждали. Единственным оставшимся для них выходом было захватить меня силой и провести метаморфозу как можно быстрее. Все это я уже знал. Но были и другие вещи, которых я до сих пор не мог понять. Сара рассказала мне о них. Например, о ее отце. Он был ей вовсе не отцом, а пра-пра-пра-пра-прадедом. Одним из преимуществ существования в шкуре глубоководного является неимоверное долголетие. Я и сам мог бы гордиться своей генеалогией. Моим неизвестным дедом был Инсмутский марш из первородной линии маршей, что стало одной из двух причин, по которой меня выследили и отобрали для изменения. Что же касается второй причины, Белтон оказался прав. Будучи морским биологом, я мог многому научить глубоководных и многому научиться у них, живя в невообразимых глубинах. Глубоководным предстояло преодолеть еще множество проблем, ибо наука в подводной среде — дело непростое. Сара рассказала мне все об этом и о многом другом. Но когда я почувствовал возвращение безумия, я заставил ее уйти. Потом я снова заколотил дверь и принял душ, чтобы облегчить как физическую, так и душевную боль. Что же снова разожгло во мне огонь ярости, неистовое кипение крови и отвратительные желания, вызванные им? Думаю, это было лицо Сары, уже не совсем человеческое. И все же ни в коем случае не отвратительное, каким, как я думал, оно должно мне показаться. Пучеглазое и толстогубое, оно стало для меня отражением моего собственного лица, которое больше не раздражало меня, а оказалось почти естественным. И действительно, именно этот парадокс раздул во мне искру гнева, но ненадолго. После того, как я заставил ее уйти, большую часть времени я провел за столом, приводя в порядок эту рукопись, пока наконец не счел ее завершенной. Приближается полночь, и на серебристые пески легли странные тени. Некоторые из них кажутся мне чудовищными. Скоро придет назначенный час, когда я поклялся сказать глубоководным свое окончательное слово. Я присоединюсь к ним. Разве что, кем бы ни были вы, читающие эти строки, будьте уверены в одном. Даже несмотря на то, что я присоединяюсь к ним, я ненавижу и презираю их. Но мне дорога жизнь, пусть даже и жизнь изменившегося. Нераскрытые тайны океанов ждут меня. И все же я обещаю вам, что отомщу за себя. Клянусь в этом. Кто бы вы ни были, когда бы вы ни обнаружили эту рукопись, запертую в металлическом ящике, не мешкайте. Сделайте так, чтобы она немедленно попала на глаза представителям властей. От этого зависит существование всего вашего мира. А если кто-то усомнится в моих словах, пусть он заглянет в морские глубины. Пусть пройдется по берегам этого мира и прислушается к песням моря. Если глубоководным и суждено когда-нибудь быть уничтоженными и исчезнуть, то вы, а не я, должны стать причиной этого уничтожения. Я не могу помочь вам, ибо не могу больше помочь даже себе самому. Хотя я и поклялся отомстить, мщение может теперь исходить только от вас. Безумие тлеет во мне, а голос штормов зовет меня к себе. Я слышу их неистовство сквозь устье моей раковины, вижу пенистые гребни волн, вызванные в моем воображении контурами ее завитков. Я должен идти туда, где кошачьими глазами вглядывается в темные глубины осьминог, где кальмар безмолвно выпускает в ледяные воды струи чернил, где вечные волны ведут рассказ о древнем океане, а коралловые лабиринты дрожат в такт песням сирен, раздающимся из глубоководных пещер. Я Рлех. Я единое целое с воинством Дагона и матери Гидры. Единое целое с глубоководными, поклоняющимися великому отцу Спруту. Вместе с ними я поселюсь и буду жить в безбрежных глубинах океана. Лично в руки. Уильяму П. Маршу, эсквайру. Отель Джилмен, Инсмут, Массачусетс. Достопочтимый брат, смиреннейшие приветствия из Англии, где все идет в соответствии с планом, за исключением того, о чем вам было сообщено ранее. Ахуйхоа быстро растет, ее колонны уже приобретают некоторый блеск. Но об этом, как и о доходах, которые мы получили и продолжаем получать всеми, позже. Относительно приложенной к этому письму рукописи, она была обнаружена под шатающимися половицами в комнате дома, который некогда принадлежал вашему внуку. Мы, разумеется, приобрели его, что немало поспособствовало выполнению наших планов. Но эта рукопись была найдена совершенно случайно. Я уверен, что, читая ее, вы обратите внимание на то, что в обстоятельствах, когда принимать меры надо было стремительно, все наши действия полностью оправданы. И если кого-то и можно обвинить в нежелательных результатах, то бесспорно Дэвида Сэмпла. Как вы уже знаете, он заплатил за свою оплошность сполна. Каково и было ваше желание, на вашего внука не наложили никакого наказания, поскольку было решено, что в силу своей недальновидности он уже достаточно поплатился. Несмотря на свою клятву в конце рукописи, он больше не проявляет никаких опасных наклонностей в отношении нас. Напротив, он рьяно изучает наше древнее знание. Кроме того, он просит позволения совершить паломничество в Рельех. Он желает войти в священные двери и спуститься в нижние склепы к ногам спящего Ктулху. В своих снах он слышал его зов, и мы не можем отказывать ему в этой высочайшей аудиенции. Девушка Сара, плоть от моей плоти, как вам хорошо известно, будет сопровождать его в путешествии. Паломничество займет несколько лет, в течение которых они будут нести слово Ктулху в удаленные поселения, встретившиеся им на пути. Само собой разумеется, что сначала она должна дождаться времени своего нереста. Поскольку вы выражали желание, чтобы Джону Уоллестеру не было причинено никакого вреда, и поскольку, к сожалению, он больше ни на что не годен, этот план кажется разумным. Состояние вашего внука совершенно необратимо, но моя девочка будет там вместе с ним и позаботится о нем, когда он будет не в себе. Ваш по знаку Абхитха, Эфраим Бишоп. Брайан Ламли. Из глубины. Роман читал Олег Булдаков.